Оставим записку, подкинем в камин дровец и поедем. Сейчас половина шестого. В 10 часу уже вернемся. Ладно?» «Ладно, Джейсон», — тихо ответила она. «И вот еще что». Голос его звучал спокойно, но решительно. «Давай больше не будем говорить на эту тему. Путь у нас не близкий, вначале в долину, потом опять в домик. Мы сделали все, что в наших силах. Пусть теперь другие попробуют сделать больше. И до тех пор, пока они не начнут, постарайся выкинуть все из головы. Если мы впадем в истерику, толку от нас не будет. Позвоним шерифу, он соберет спасателей, они поднимутся сюда и станут прочесывать горы, пока не найдут всех троих». «Живыми или мертвыми», — добавил он про себя, но вслух сказать не отважился. До сих пор они старались не говорить о том, что пропавших, возможно, уже нет в живых. Они знали, что в этих местах и в такое время года никто еще не замерз насмерть, а за прошедшие 36 часов от голода умереть невозможно. Но они знали, что умирают не только от этого. Джейсон написал записку. «Эй, вы, гуляки, где вас черт носит? Мы поехали вниз в долину, вернемся около 10. Надеемся, вы будете так любезны, что подождете до нашего возвращения, и мы наконец-то увидим вас. Джейсон и Пидж». Он положил записку прямо на середину неприбранного стола, так, чтобы она сразу бросилась в глаза, подложил в камин дров и не стал гасить свет в домике. Они сели в «Фольксваген». Как ни свирепствовала непогода, она улеглась довольно быстро. Извилистая горная дорога, правда, была еще скользкой, но быстро сохла под лучами утреннего солнца, потому ехать пришлось не так долго, как ожидал Джейсон. Только за несколько километров от бензоколонки Джейсон нарушил молчание. До этого не было сказано ни слова. «Сейчас позвоню домой Барту», — сообщил он, — «а потом к нам. Так, просто на всякий случай». Пидж попыталась улыбнуться. «Может, они действительно уже добрались до дома? Джейсон, а вдруг они в самом деле заблудились и вышли на какую-нибудь другую дорогу? Автостопом добрались до дома и сейчас сидят на приколе без машины. И позвонить нам не могут». Джейсон скептически усмехнулся. «Если дозвонюсь, накажу Барту взять наш Олдсмобиль и возвращаться сюда. Или предпочитаешь тоже поехать домой?» «Нет, если с ними все в порядке, конечно, нет», — ответила Пидж, которая отчаянно пыталась убедить себя, что ничего страшного не произошло, и в самое ближайшее время все выяснится. «Кроме того, не забывай, какой кавардак в доме. Если они соберутся приехать снова, мне придется срочно наводить порядок. И даже если они откажутся приезжать, все равно придется. Ведь мы не вернемся сюда, видимо, уже до следующего лета. Нельзя же все оставить в таком виде. И потом наш багаж, да еще багаж Барта, Ванды и Селли. Им ведь нужны их вещи». Джейсон ласково погладил ее по руке. Пидж сразу прекратила болтать без умолку, успокоенная прикосновением мужа. «Знаю, знаю, Джейсон», — сказала она, помолчав. «Это я трещу, как сорока от волнения. Я также трещала, когда Селли однажды чуть не умерла. Корь и температура 41. Ей тогда исполнилось 6 лет. Я думала, если она умрет, я умру тоже. Металась из угла в угол, все говорила и говорила. Убеждала всех, что это вовсе не корь, что врач ошибся. Рассказывала, что мы будем делать все вместе, когда она выздоровеет. А сама чуть с ума не сошла. Правда. А когда она стала поправляться, все говорили, что это я спасла ребенка. Какая чушь. Спасли его, конечно, врач и лекарства. А я просто боялась, что умрет моя маленькая сестренка. Джейсон, ты ведь никогда не умрешь, правда?» Она засмеялась. «Во-первых, пока не собираюсь, а во-вторых, никогда не осмелюсь на такое, пока ты будешь жива.